Глава 7. «Не могу передать вам, как польщен вашим приглашением», — сказал мистер Энтвисл, тепло пожимая руку хозяину дома. Эркюль Пуаро гостеприимно указал на кресло возле камина. Старый адвокат уселся, с удовлетворением вздохнул и сообщил, что только утром вернулся из деревни. «У вас возникла проблема, по поводу которой вы хотите у меня проконсультироваться?» — уточнил сыщик. «Да, боюсь, что это довольно длинный и запутанный рассказ. Тогда мы перейдем к нему только после того, как отобедаем. Джордж!» В комнате немедленно материализовался Джордж, который держал в руках тарелку с пате де фуагра, паштет из фуагра и салфетку с горячим тостом. «Паштет мы съедим здесь, у огня», — сказал Пуаро, — «а потом перейдем за стол». По прошествии полутора часов мистер Энтвисл удобно вытянулся в кресле и спустил удовлетворенный выдох. «Вы, Пуаро, без сомнения знаете, как наслаждаться жизнью. В этом французам равных нет. Я бельгиец, но во всем остальном вы абсолютно правы. В мои годы основной радостью, я бы сказал, единственной радостью, становится чревоугодие. К счастью, у меня прекрасное пищеварение». «Ах, вот как!» — пробормотал юрист. На обед им подали камбалу под соусом из Вероники, за которым последовали телячьи отбивные по-милански. А закончилось все грушей фламбе с мороженым. Пили они сначала пюи-фюис — белое бургундское вино, потом картон — красное бургундское вино, а теперь рядом с локтем мистера Энтвисла стоял стакан превосходного портвейна. Пуаро, который портвейн не любил, предпочел крем де какао, сладкий ликер. «Не представляю», — мечтательно произнес адвокат, «где вы умудряетесь находить такие отбивные? Они просто тают во рту». «На континенте у меня есть друг, который держит мясную лавку. Я помог ему решить одну небольшую семейную проблему, а он человек благодарный, поэтому с того момента с большой симпатией относится к потребностям моего желудка». «Семейная проблема», — вздохнул Энтвисл. «Лучше бы вы мне об этом не напоминали. Такой восхитительный вечер. Так продлите его, мой друг. Сейчас мы выпьем с вами по чашечке черного кофе с коньяком, а когда наши желудки примутся за работу, вот тогда вы и расскажете мне, почему вам понадобился мой совет». Только в половине десятого пожилой юрист смог пошевелиться в своем кресле. Наступил подходящий психологический момент. Сейчас он не только хотел говорить о своих сомнениях, он жаждал обсудить их. «Не знаю», — начал он, — «вполне возможно, я веду себя как последний идиот. В любом случае, я не понимаю, что можно сделать в подобной ситуации. Но я готов изложить вам факты, а потом вы скажете мне, что обо всем этом думаете». Адвокат помолчал несколько секунд, а потом в своей обычной, суховатой и аккуратной манере рассказал детективу всю историю. Тренированный мозг юриста позволил ему четко изложить все факты, ничего не опуская и не добавляя от себя. Это было ясное, краткое изложение, именно поэтому оно так понравилось слушавшему его пожилому джентльмену с головой, по форме напоминавшей яйцо. После того, как рассказ был закончен, в комнате повисла тишина. Мистер Энтвисл был готов отвечать на вопросы, однако их не последовало. Пуаро обдумывал услышанное. «На мой взгляд, — сказал он наконец, — все абсолютно ясно. Вас мучает подозрение, что вашего друга, Ричарда Эбернетти, могли убить. Это подозрение, или, если хотите, предположение, основывается только на одном факте — на фразе, которую Кора Ланскене произнесла во время похорон Ричарда Эбернетти. Уберите эту фразу, и ничего больше не остается. Тот факт, что она была сама убита на следующий день — может быть простым совпадением. Правда состоит в том, что Ричард Эбернетти действительно умер неожиданно, но за ним следил врач с хорошей репутацией, у которого никаких сомнений не возникло, и который подписал свидетельство о его смерти. Ричарда похоронили в гробу или кремировали? Кремировали в соответствии с его последней волей. Да, так и положено. А это значит, что свидетельство подписал еще один врач, и у него тоже не возникло никаких сомнений. Таким образом, мы опять возвращаемся к самому важному моменту. Что сказала Кора Ланскене? Вы там были и слышали это. Она сказала: «Но ведь его же убили, нет?» Именно так. И самое главное, вы поверили, что она сказала правду. «Да, поверил», — согласился адвокат, чуть поколебавшись. «А почему?» «Почему?» — повторил вопрос Энтвисл, слегка удивившись. «Вот именно, почему? Потому ли, что еще раньше, где-то в глубине души, у вас уже возникли сомнения насчет смерти Ричарда?» «Нет-нет, совсем нет», — покачал головой юрист. «Значит, это связано с самой Корой. Вы хорошо ее знали?» «Я не видел ее лет 20». «А вы узнали бы ее, если б встретили на улице?» Энтвисл задумался. «На улице я бы мог пройти мимо нее, не узнав. Она была тоненькой девочкой, когда я видел ее в последний раз, а сейчас превратилась в коренастую, потрепанную жизнью пожилую женщину. Но мне кажется, что как только я заговорил бы с ней, я сразу узнал бы ее. У нее и теперь была та же самая прическа, что и в юности, прямая челка, сквозь которую она смотрит на вас, как робкое животное. А кроме того, у нее была очень специфическая, отрывистая манера говорить, при которой она сначала наклоняла голову к плечу, а потом произносила что-то невероятное. Понимаете, она личность, а личность всегда очень индивидуальна. То есть она осталась той же Корой, которую вы знали много лет назад, и продолжала говорить невероятные вещи. А вот те вещи, невероятные вещи, которые она говорила в прошлом, они обычно подтверждались? В этом-то и была ее основная проблема. Когда о правде лучше было умолчать, она громко ее высказывала. И эта ее черта тоже не изменилась. Ричарда Эбернетти убили, и Кора немедленно сообщила об этом. Мистер Энтвисл пошевелился. «Вы считаете, что его убили?» «Нет-нет-нет, мой друг, не так быстро. Давайте согласимся с тем, что Кора думала, что его убили. Она была в этом уверена. Для нее это был скорее факт, чем гипотеза. И вот мы подходим к важному моменту. У нее должна была быть причина верить в это. Основываясь на том, что вы о ней знаете, мы предполагаем, что это была не просто попытка посеять раздор между членами семьи. А теперь скажите мне, когда она произнесла эти слова, все немедленно запротестовали, правильно?» «Совершенно правильно». «А потом она засмущалась, сконфузилась и отказалась от своих слов, сказав, насколько вы можете припомнить, что-то вроде: «Но мне показалось из того, что он сказал». Адвокат согласно кивнул. «Мне бы хотелось вспомнить их поточнее, но в смысле произнесенного я не сомневаюсь. Она использовала слова «он сказал» или «он рассказал». После этого неловкость ситуации была смягчена, и все заговорили о чем-то другом. А сейчас, ретроспективно, вы не можете вспомнить никакого необычного выражения на чьем-нибудь лице. Что-то, что осталось у вас в памяти, как какая-то необычность. А на следующий день Кору убивают, и вы задаете себе вопрос: а не могло ли все это быть причиной и следствием?» Юрист снова пошевелился. «Вам все это должно быть, кажется, фантастическим?» «Совсем нет, друг мой», — ответил Пуаро. «В случае, если наше первое предположение правильно, то все выглядит вполне логично. Было совершенно идеальное убийство. Убийство Ричарда Эбернетти. Все прошло просто прекрасно, и вдруг неожиданно появляется человек, который знает правду. Естественно, что этот человек должен как можно скорее замолчать». «Значит, вы думаете, что это было убийство?» так же, как и вы, моншер, мой дорогой. Я думаю, — серьезно сказал Эркюль, — что это дело требует расследования. Вы предприняли какие-нибудь шаги? Вы рассказали о ваших подозрениях в полиции? — Нет, — покачал головой мистер Энтвисл. Мне показалось, что это не приведет ни к чему хорошему. Я представляю семью Эбернетти. Это моя основная позиция. И мне кажется, что если Ричарда действительно убили, то сделать это можно было только одним способом. С помощью яда. Вот именно. А тело уже кремировали, и никаких улик не осталось. Однако я хочу, чтобы здесь не оставалось никаких сомнений, и именно поэтому пришел к вам Пуаро. Старый дворецкий, который служит в доме вот уже много лет, повариха и служанка, все говорит о том, что убийца должен быть кто-то из этих троих. Пуаро, не пытайтесь отвлечь мое внимание в сторону. Кора знает, что Ричарда убили, но тем не менее соглашается молчать. Она говорит: «Я думаю, что все вы правы». Именно поэтому, на мой взгляд, в этом замешан член семьи. Кто-то, кого сам убитый не стал бы публично обвинять. В любом другом случае, так как Кора любила своего брата, она никогда не согласилась бы молчать об этом убийстве. С этим вы можете согласиться? «Я думаю, именно так», — признался Энтвисл. «Хотя каким образом в дело может быть замешан один из членов семьи?» Сыщик вдруг резко прервал его. «Когда касается отравлений, то, возможно, практически все. Скорее всего, его отравили каким-то наркотиком, если он, как вы говорите, умер во сне, и если при этом не было никаких подозрительных проявлений. Не исключаю, что этот наркотик давали ему довольно давно». «В любом случае, — заметил юрист, — то, каким образом он мог быть убит, сейчас не очень актуально. Все равно мы никогда ничего не сможем доказать». «Если говорить о смерти Ричарда Эбернетти, то вы правы. Но ведь есть еще убийство Коры Ланскене. И когда мы поймем, кто убил ее, то получить доказательство будет не очень сложно». Еще раз внимательно посмотрев на адвоката, сыщик добавил: «И вы, возможно, уже предприняли кое-какие шаги». «Практически ничего. Я предпочел действовать методом исключения. Понимаете, для меня грустно думать, что один из членов семьи Эбернетти — убийца. Я все еще никак не могу в это поверить. Поэтому я надеялся, что несколькими простыми вопросами смогу исключить некоторых членов семьи из списка подозреваемых. А может быть, кто знает, и всех их. Это означало бы, что Кора ошиблась в своих предположениях, и ее убийца — это обычный случайный бродяга, который ворвался к ней в дом. Ведь если подумать, то ситуация достаточно проста. Надо лишь выяснить, что члены семьи делали в тот день, когда была убита Кора Ланскена». «Эбьен, ну хорошо», — сказал Пуаро. «И что они все делали?» Джордж Кроссфилд был на скачках в Хёрст-парке. Розамунда Шайн ходила по магазинам, а ее муж, мы ведь должны включать сюда и мужей, вне всякого сомнения. Ее муж обговаривал условия опциона на пьесу. Сьюзан и Грегори Бэнкс весь день провели дома, а Тимоти Эбернетти, он инвалид, находился в своем доме в Йоркшире. Жена его в это время возвращалась из Эндерби-Холла. Энтвисл прервался. «Правильно, это то, что они сами вам говорят». Эркюль Пуаро посмотрел на рассказчика и, понимающе кивнул. «Но говорят ли они всю правду?» «Я просто не знаю, Пуаро. Некоторые из этих слов можно попытаться опровергнуть, хотя это будет трудно сделать, не привлекая к себе внимания. Ведь подобные действия можно приравнять к открытому обвинению. Вот послушайте, я просто изложу вам некоторые из своих выводов. Джордж вполне мог быть на скачках в Хёрст-парке, но я в это не верю. У него хватило наглости сказать, что он поставил на пару победителей. По моему опыту, очень многие преступники попадаются только из-за того, что слишком много болтают. Я спросил его имена этих лошадей, и он назвал мне их без всяких видимых усилий. Как я выяснил, обе лошади в тот день сильно играли, и одна из них действительно пришла первой. Вторая же Даже будучи фаворитом, в результате не смогла войти даже в тройку призеров. Интересно, а насколько этот Джордж нуждался в деньгах в момент смерти своего дядюшки? По-моему, нуждался и очень сильно. У меня нет никаких доказательств, но есть сильное подозрение, что он спекулировал на бирже, на деньги клиентов фирмы и находился на грани раскрытия. Еще раз, это только мое предположение, но некоторый опыт в таких делах у меня есть. К сожалению, нечестные стряпчие в наше время совсем не редкость. Могу только сказать, что свои деньги я Джорджу не доверил бы, и, мне кажется, Ричард Эбернетти, который прекрасно разбирался в людях, был в нем сильно разочарован и никак не связывал с ним будущее семейного бизнеса. Его мать, продолжил адвокат, была довольно красивой, но глупой девушкой и вышла замуж за человека с характером, который я бы назвал несколько подозрительным. Он вздохнул. Женщины в семье Эбернетти никогда не умели выбирать мужей. Помолчав, Энтвисл продолжил. Что касается Розамунды, то она просто очаровательная дурочка. Я не могу представить себе, как она топором разрубает голову Кори. Ее муж Майкл — темная лошадка, человек с амбициями и, насколько я могу судить, с невероятным тщеславием. Я очень мало о нем знаю, поэтому не могу вот так сразу обвинить его в жестоком убийстве или в тщательном планировании отравления. Но пока я не буду уверен, что в тот день он делал именно то, о чем говорит, я не исключу его из списка подозреваемых. Однако его жена, по вашему мнению, вне подозрений. Нет-нет, в ней есть некая бессердечность, но топор... Я действительно не могу представить себе эту картину. Она выглядит такой слабой, беззащитной и красивой, — добавил сыщик с легкой циничной улыбкой. А вторая племянница, Сьюзан, она совершенно не похожа на Розамонду. По моему мнению, эта девочка способна на очень многое. В тот день они с мужем были дома. Я сказал, естественно, нарочно, что несколько раз пытался дозвониться до них. На это Грег очень быстро ответил, что у них весь день не работал телефон. Он даже пытался кого-то там вызвать, но безуспешно. «Значит, это опять бездоказательно. Вы не можете их исключить, как надеялись. А что за человек этот муж?» «Мне было сложно понять его». В нем есть что-то неприятное, хотя я никак не могу понять, что именно. А что касается Сьюзан, слушаю вас, она напоминает мне своего дядю. В ней видны та же жизненная сила, желания и умственные способности, что и в Ричарде. Хотя, вполне вероятно, ей не хватает доброты и теплоты моего ушедшего друга. «Женщины не в состоянии быть добрыми», — заметил Эркюль. «Хотя иногда они демонстрируют нам свою нежность. А она любит мужа?» «Я бы сказал, что она от него без ума. Но послушайте, Пуаро, я не могу поверить, я не хочу верить ни на минуту, что Сьюзан...» «Вам больше нравится Джордж?» — поинтересовался сыщик. «Ну, это вполне естественно. Что касается меня, то я не испытываю сантиментов по отношению к молодым и хорошеньким леди. Ну а теперь расскажите о своем визите к старшему поколению». В течение какого-то времени Энтвисл рассказывал о своем посещении Тимоти и Мот, а потом Пуаро подвел итог. «Итак, миссис Эбернетти — хороший механик, который прекрасно разбирается во внутренностях автомобиля. А мистер Эбернетти совсем не такой инвалид, за которого пытается себя выдать. Он выходит на прогулки и, согласно вашему рассказу, способен на довольно резкие телодвижения. Кроме того, он самовлюбленный человек, который завидовал успеху своего брата и не мог смириться с его превосходством. Но о Коре он говорил с большой любовью и высмеял ее глупое выступление в день похорон. А что с шестой наследницей? С Хелен, миссис Лео? Ее я ни на минуту не подозревал. В любом случае, ее невиновность легко подтвердить. Все это время она находится в Эндерби-Холле, и кроме нее в доме находятся трое слуг. «Абьен, хорошо, друг мой», — сказал маленький бельгиец. «Давайте перейдем к делу. Что требуется от меня?» «Я хочу знать правду, Пуаро». «Понимаю, понимаю. На вашем месте я бы чувствовал себя точно так же». «И только вы можете узнать ее для меня. Я знаю, что вы отошли от дел, но умоляю вас заняться этим случаем. И потом это деловое предложение, и я вам заплачу. Послушайте, лишних денег не бывает». Сыщик ухмыльнулся. «Да, только при условии, что все они не уходят на уплату налогов. Но должен признаться, ваша проблема меня заинтересовала, потому что она непроста и совсем не ясна. Но одну вещь, друг мой, вам легче будет сделать самому, а уж после этого я полностью возьму дело в свои руки. Мне просто кажется, что вам будет значительно удобнее расспросить врача, который лечил мистера Ричарда Эбернетти. Вы его знаете?» «Совсем немного». «Что он за человек?» «Практикующий терапевт средних лет, вполне знающий, был в добрых отношениях с Ричардом, по-моему, очень хороший человек». «Тогда попробуйте его разговорить. С вами он будет более откровенен, чем со мной. Расспросите его о болезни мистера Эбернетти, о лекарствах, которые тот принимал во время болезни. Узнайте, может быть, Ричард намекал ему на то, что его хотят отравить. Кстати, мисс Гилкрист уверена, что в разговоре с сестрой Эбернетти использовал именно слово «отравление». Мистер Энтвисл задумался. «Она, по крайней мере, использовала именно это слово. Но мисс Гилкрист относится к тому типу свидетелей, которые очень часто меняют услышанные слова, считая, что таким образом они точнее описывают ситуацию. Например, если Ричард говорил о том, что кто-то хочет его убить, то мисс Гилкрист вполне могла решить, что его хотят отравить, потому что его страхи ассоциировались у нее в голове со страхами ее тетушки, которая боялась, что в еду ей что-то подмешивают. Впрочем, я могу еще раз поговорить с ней об этом». «Пожалуйста, или я сам это сделаю». Пуаро немного подумал и произнес уже совсем другим голосом. «А вам не приходило в голову, друг мой, что мисс Гилкрист сама может находиться в опасности?» На лице адвоката появилось удивленное выражение. «Знаете, нет, не приходило». «А вы сами подумайте. В день похорон Кора озвучила свои подозрения. В голове у убийцы сразу же возникает вопрос, не рассказала ли она о них кому-нибудь еще? А наиболее вероятным ее слушателем является мисс Гилкрист. Мне кажется, моншер, что ей лучше не оставаться одной в доме». «Насколько я понимаю, туда собирается Сьюзан». «Ах, вот как, туда направляется миссис Бэнкс. Она хочет осмотреть вещи, оставшиеся после Коры». «Понятно, понятно. Ну что же, друг мой, сделайте то, о чем я вас попросил. И думаю, что неплохо было бы подготовить миссис Эбернетти, миссис Лео Эбернетти, к моему возможному приезду в дом. Но это мы решим после. Итак, теперь я беру дело в свои руки». И Пуаро яростно закрутил усы.